Глава 6. Спустился по трапу и оказался на небольшой площадке, усыпанной золотистым песком. «Добро пожаловать!» Как китайский болванчик кланялся всем прибывшим, монах с налысо выбритой головой. Прямо по тропе золотого песка и жестом указывал направление движения. Работа с паломниками тут была поставлена просто изумительно. Ни один из тех, кто сошел с борта цепелина, ни на секунду не оставался без присмотра. Нами чутко руководили, с одной стороны вроде потакая всем капризам, а с другой все выходило так, как надо послушникам Уары. Понятно, что НПС с ГПС всегда договорятся, если это прописано в скрипте. Но все равно, даже зная это, я поражался виртуозности работы монахов с другими эльфами. Ощущение, как в обработку какой-нибудь секты попал. Но пока мне надо было куда и всем, а именно на небесную лестницу, я не выбивался из общей толпы, сошедшей с дирижабля. Даже заглянул в лавку сувениров, где, как оказалось, есть очень необычные и нужные мне вещички. «Не подскажете, что это такое?» Моя ладонь указала на заинтересовавшие меня предметы. «О, это малые четки. Их носят не на поясе, как большие, а обернув вокруг запястья. А взглянуть можно?» «Да, пожалуйста». Покрутил в руках эти четки. «Малые четки духа. Бонус. Плюс 5 к духу. Ограничение по классу. Только монах. Ограничение по уровню. 20+. Ограничение на ношение. Не более одного предмета данного класса на руку. Внимание! На ноги не надевать. Штраф минус 20 к духу». «А большие покажите, пожалуйста». Эти уже были многим привычные четки, и носились они на поясе. «Да, вот, пожалуйста». «Четки духа. Бонус. Плюс 15 к духу. Ограничение по классу. Только монах. Ограничение по уровню. 20+. Ограничение на ношение. Не более одного предмета данного класса у персонажа. Носится на поясе». «Сколько за 2 малых и за 1 обычную?» «За все вместе 20 золотых. Грабеж. Но что-то подсказывает, монахи не торгуются. Заверните, пожалуйста». «Я вынужден предупредить. Эти предметы принесут пользу только монахам. Мне в подарок». Отмахиваюсь от предупреждения. «Вот, возьмите». Аккуратно завернув четки в небольшой тканевый обрез, продавец перетянул сверток простой бечевкой и протянул его мне. «Да не покинет вас благость Уары. Да будет вечно трава зелена под вашими ногами». В ответ поклонился и я, не забыв забрать сверток и упаковать тот в инвентарь. Теперь мне предстояло пройти путь в 3000 ступеней. Причем ступени эти были настолько велики, что на любой из них можно было бы сесть в позу лотоса и помолиться. Восхождение к небу – это один из ритуалов, который я собирался исполнить. И пусть, скорее всего, я потрачу больше, чем сутки на его выполнение, но мне кажется, это будет не лишним. Пройдя по золотому песку к первой ступени, я опустился на колени и прочел горловую мантру. По окончании пения возблагодарил Уару и коснулся лбом ступени. Затем поднялся на ноги, поклонился и шагнул на следующую ступень. Достижение. Лестница в небо. Статус 1 из 3000. Прошедший этот нелегкий путь становится очень уважаем всеми почитателями Уары. Внимание! Данное достижение может занять больше суток. Прерывать свой путь и отдыхать больше 5 минут нельзя, иначе счетчик достижения будет сброшен и вам придется все начинать заново. На каждой ступени я должен прочесть мантру и возблагодарить богиню. На каждой из 3000. Надеюсь, что вязание укрепило мои нервы, и я не сдамся. 2 НПС, что сошли со мной с цепелина, также начали восхождение. Но им-то что, они ж программы. А вот моим нервам и воле брошен серьезный вызов. Вперед! Уара! Прикосновение лбом к ступени, подняться и поклон. Достижение. Лестница в небо. Статус 2 из 3000. Кажется, я просчитался. На одну ступень я трачу 40 секунд. Одно дело в голове считать сухие цифры, другое дело все это воплощать в реальности, пусть даже это реальность и виртуально. Шаг вверх, опуститься на колени. Уара! Прикосновение лбом к ступени, подняться и поклон. Достижение. Лестница в небо. Статус 3 из 3000. Что же я так себя не люблю-то, что обрекаю на такие испытания? Ведь все можно добиться гораздо проще. Докачаться до 70-го и спокойно все получить в свое время. Но нет. Мне надо разбить лоб и натереть мозоли в самом начале, чтобы потом до этого 70-го проходить стало намного легче. В этом мире нет физической усталости, но это на самом деле мало что меняет в том испытании, что выпало мне. Попробуйте в течение часа поднимать листок бумаги без перерыва. Вроде не тяжело, а морально устанете похуже, чем при разгрузке вагона с углем. Так и этот путь. И ладно бы возможность сделать его молча, погрузившись в свои раздумья, но обязательное условие в виде песни мантр не давало такой лазейки. Шаг вверх, опуститься на колени. Уара! Прикосновение лбом к ступени, подняться и поклон. Достижение, лестница в небо. Статус 15 из 3000. А ведь на 70-м это было бы совсем не обязательно делать. Мой уровень был бы достаточен, чтобы боевые монахи внешней стражи заговорили со мной. Так нет. Прось хай-левел в локу на 11-м. Никто не сможет найти столько приключений на вашу задницу, как ваша же голова. Очень точное утверждение. Мне такими темпами до вершины ой сколько времени добираться. А ведь никак эту систему не обманешь. Тьфу, блин, а ладно. Надо воспринять это как проверку моей воли. Тем более данное достижение прибавит мне популярности среди очень многих высоких. Да и НПС лесные будут относиться намного дружелюбнее. И хотя королем первородных или иначе лесных я быть не собираюсь, тем не менее этот бонус в очень отдаленной перспективе может сыграть значимую роль. Так что если подумать, то все равно мне этот путь надо бы пройти. И неважно, на 11-м или на 100-м. И лучше начать со сложного сразу. Эти мысли меня определенно бодрили, но постепенно монотонность и повторяемость действий выбила из головы все думы, и осталось только одно. Шаг вверх, опуститься на колени. Уара! Прикосновение лбом к ступеням, подняться и поклон. Сутки в мире трона также длятся 24 часа. Но ночь тут не похожа на ночь земную. Ночное время суток делится на два этапа. Светлая ночь, когда на небе отраженным светом светит большая луна, и темная ночь, когда освещает все луна малая. Или старшая и младшая, как их еще называют. При большой луне светло так, как в ранних сумерках, и это время занимает 3/4 ночи. А вот последняя четверть, та, что ближе к рассвету, она темна, как ночь земная. И вот уже по разу сменились луны, а я все кланялся и пел мантры, а потом опять кланялся. Достижение. Лестница в небо. Статус. 1255 из 3000. И на это я потратил больше 12 часов игрового времени. Мог бы уже 4, а то и все 5 уровней поднять за это время. Одна мысль успокаивает, уровни это наживное. Популярность среди НПС не менее важна для моей цели. Это работа на будущее, уверял я сам себя. Ее надо сделать здесь и сейчас. Мои мозги напоминали кашицу, а воля стала подобна камню. Ничем иначе я не могу объяснить то, что я все же справился. И пусть это было уже на рассвете следующего дня, но внезапно, на автомате подняв ногу, чтобы шагнуть на следующую ступень, моя ступня, не почувствовав опоры, провалилась, и не ожидавшее такого тело повалилось на бок, а перед глазами мелькнуло сообщение. Достижение, лестница в небо. Статус 3000 из 3000. Внимание! Вы выполнили достижение лестницы в небо. Бонус от достижения. Уважение среди тех, кто чтит богиню природы, увеличено. Не может быть! Я справился! С этой мысли тут же отключился от сервера. Выход. Хорошо, что время виртуальности трона течет иначе, чем в реале. Иначе мой организм, наверное, не смог бы справиться с достижением. А так в реальности прошло всего часов 10 на его выполнение. Умылся, поставил чайник и заказал еду. Все так же, как и в прошлый раз. Разве что комплекс выбрал покороче, да проверил почту. Как и ожидал, пришло извещение от медицинского отдела Сибиту. Они запрашивали, будет ли мне удобно, если они подвезут новый кокон через 15 часов. А заодно с ними приедут и врачи для первичного обследования. Ответил согласием, покушал и лег спать. Поутру установил таймер на выход из виртуальности, чтобы не заиграться и не пропустить представителей корпорации. Позавтракал чашечкой зеленого чая и бутербродом с сыром. Затем улегся в саркофаг и подключился к сети. Вход. В мире трона я проявился там же, где его и покинул, а именно на верхней площадке небесной тропы. Эта площадка размеров шагов 50 в ширину и 30 в длину была финальной частью паломничества. Даже за массивные оббитые бронзой ворота, что перегораживали вход в самую заповедную рощу, пропускали только жрецов и послушников Увары. Оглядел тех, кто молится, и с удивлением обнаружил одного игрока. Судя по одеяниям, он отыгрывал социальную роль. Уж воином он не был точно. В такие пышные, одновременно строгие одежды предпочитают одеваться столичные чиновники. Вот кому может прийти в голову в игровом мире стать чиновником? По мне, так это по-настоящему больные люди. Но вот парадокс. Таких игроков было огромное множество. Я их искренне не понимал. Ну ладно, те социалы, кто посвящал время, проведенное в троне, своему хобби, каким бы оно ни было. Понимаю тех, кто занимался здесь бизнесом. Даже приходящих в виртуальность ради секса и тех понять могу. Но становиться чиновниками... Захотелось подойти и спросить, что он тут делает, но посчитал это лишним, тем более привлекать к себе излишнее внимание не собирался. Подойдя к монаху-бойцу, что охранял вход в врата, сложил ладони в молитвенном жесте и поклонился ему в пояс. «Да пребудет с вами святость Уары!» Он ничего не сказал, а только немного поклонился в ответ. Этот НПС вообще напоминал статую, столь неподвижно он стоял на своем посту. «Я хотел бы войти во врата и приобщиться к пути природы». Монах-воитель смерил меня равнодушным взглядом. Его явно не интересовали персонажи ниже уровня 70-го, и говорить с мальками он считал ненужным. Я протянул к нему открытую ладонь и дал команду вывести на нее значок достижения «Лестница в небо». «Моя вера крепка», – смотрю, не отводя взгляда на стража. Увидев пиктограмму, что на время осветила мою ладонь, монах поменял выражение своего лица с холодно равнодушного на немного заинтересованное. «Нужно проявить несгибаемую волю, чтобы пройти этот путь». Его слова сопровождались поклоном уважения. Ох уж админы НТ. Почти любое ограничение в игре можно было обойти. Какие-то обходились хитростью, какие-то умом. А были такие обходные пути, как лестница. Войти во врата заповедной рощи мог персонаж не ниже 70 уровня и выполнивший один из квестов. Чтобы обойти эти ограничения, мне пришлось, стиснув зубы, замаливать каждую ступень. «Но этого мало. Даже этого мало», – качает головой монах. «Это я знаю. Более суток игровых мучений я выполнял только для того, чтобы он вообще со мной заговорил. Без выполненного достижения он бы остался нем и равнодушен. Я готов пройти любое испытание, чтобы доказать свою веру». Заученные слова слетели с моих губ сами собой. «Ты еще молод, очень молод», – качает головой страж. «Молодость – это тот недостаток, что быстро проходит», – твердо смотря ему в глаза, продолжая гнуть свою линию. «Ты мудр не по годам». «Еще бы! За моими плечами тысячи цитат настоящих мудрецов. Это вполне достаточно, чтобы прослыть умным даже среди НПС». Я верю, что моя жизнь связана со служением великой богини. Вот хорошо, что до меня уже нашлись люди, что пытались. И я знаю, что говорить. И вообще, дай бог здоровья тем, кто не ленится свой игровой опыт выкладывать во всеобщий доступ в виде гайдов. Что ж, хорошо, я верю. Но войти в эти врата может только тот, кто доказал, что его вера крепка, как гранит. Готов это доказать? Да. Разные эльфы приходят сюда с желанием служить. Разные пути приготовила ему Ара. Какой путь выберешь ты? Готов выбрать свой путь к бронзовым вратам? Готов. Тогда выбирай. Внимание! Доступен новый квест. Дорога к бронзовым вратам. Путь примирения. Описание. Вы должны посетить Великий лес и поклониться трем великим святыням Уары. Донести своим лесным братьям, этим паломничеством, что высокие эльфы по-прежнему любят великую богиню и чтят ее. Рекомендации. Уровень от 80-го. Харизма не ниже 50. Популярность у лесных эльфов положительная. Ну уж нет. Там не все так просто. Чтобы в каждой из святынь подойти, надо выполнить море квестов, но уже от лесных. К тому же, вот уже как месяц на границе Великого леса и Танару разворачивается военный конфликт. Братские расы любили частенько повоевать с друг другом. Хорошо, что такие вспышки агрессии между эльфами, хоть и вспыхивали часто, зато и затихали очень быстро. Но все равно. Сейчас в высоком и великом лесу лучше не появляться. Это не мой путь. Отрицательно качаю головой. Вы отказались от задания «Дорога к бронзовым вратам. Путь примирения». Хорошо. Вот иной вариант. Внимание! Доступен новый квест. «Дорога к бронзовым вратам. Путь смирения». Описание. Вы должны пешком пройти от заповедной рощи Уары до вершины горы Торогору и на ее вершине сотню раз прочитать мантру, возблагодаряющую Уару. Рекомендации. Уровень от 70-го. Также мимо меня и этот квест. Так как пешком идти до знаменитой горы без малого дней 5, да еще через локации, полные неслабых мобов. И сама Тарагора тоже не подарок, а место респавна сразу нескольких кланов агрессивных йети. В общем, помимо 70-го уровня, тут потребуется еще и неделя игрового времени. Вообще, как отмечают многие игроки, все задания, связанные со служением богам, чрезмерно сложны. Но такова политика администрации НТ. И они ясно сказали, что сложность линеек, заданий служения, снижена не будет. А если и будет пересмотрено, то только в сторону усложнения. Увы, и путь смирения не для меня. Вы отказались от задания «Дорога к бронзовым вратам. Путь смирения». Что ж, осталась последняя дорога. Если и она не подойдет тебе, молодой эльф, то и служение великой богини для тебя не потребность, а всего лишь блажь. Да будет так. Смиренно склоняю голову. Внимание! Доступен новый квест. «Дорога к бронзовым вратам. Путь ненависти». Описание. Давно миновало то время, когда Уара и Крон жили душа в душу. Сейчас бывший муж мстит богине природы за то, что она его отвергла. Он насылает пожары на леса и степи. Его верные фамильяры ищут любой повод, чтобы нарушить природную гармонию. Докажи, что служители матери Уары не беззащитны. Пройдись, как ангел возмездия, по поджигателям. Уничтожай духов в огня, где только их увидишь. Получи достижение «Огнеборец». Рекомендации. Уровень от 78-го. Это мой путь. Вы выбрали задание «Дорога к бронзовым вратам. Путь ненависти». Награда. Проход через бронзовые врата заповедной рощи Уары. И количество опыта, зависящее от сроков выполнения и уровня поврежденных фамильяров. Приходи, когда этот путь покорится тебе. С коротким поклоном монах со мной попрощался. Но вот я-то прощаться с ним не собирался. Зря, что ли, я все это терпел? Ну уж нет. На одном из закрытых форумов я прочитал, как получить огнеборца на 10 уровне. На другом сайте я изучил гайд по заданиям на служение в Уаре. Но нигде, абсолютно нигде не видел, чтобы кто-то совместил эти два факта. Прохождение пещеры огненных фамильяров и ранний доступ служителей матери природы. Очень надеюсь, что я первый, кто идет по этому пути так рано. Если мне дадут экспы столько, что я апнусь уровней на 8, а то и 9, то значит никого раньше меня не было. Если дадут крохи опыта, значит эта дыра админам известна. Мне не нужно никуда уходить. Эта фраза ставит стража в тупик. Я уже прошел путь ненависти. В доказательство на моей ладони возникает значок достижения огнеборец. На ранее безучастном лице монаха отразилась целая буря чувств, но он быстро взял себя в руки и поклонился мне в пояс. «Приветствую будущего воина Уары. Бронзовые врата отныне навеки открыты перед тобой», – не разгибая спины, произносит страж. «Вы выполнили задание «Дорога к бронзовым вратам. Путь ненависти». Вы сможете пройти через бронзовые врата заповедной рощи Уары. Внимание! Вы получили уровень. Внимание! Вы получили уровень. Внимание! Вы получили уровень. Внимание! Вы получили уровень. Ваш уровень 21. Желаете распределить характеристики? Отложить, закрыть окно. Уе! Я первый! Тарам-парам-парам-пам-пам, я первый. Если честно, не верил в такой исход, но количество полученных уровней говорит само за себя. Сейчас мой мгновенный взлет на десяток левелов обратит на себя внимание админов, и лавочка будет прикрыта. Скорее всего, именно сейчас кто-то по ту сторону виртуальности ломает голову, чтобы и где порезать, чтобы по моему пути не ломанулись толпы желающих быстрой прокачки. Хотя ни о какой быстрой прокачке тут речи и не идет. За то время, что я потратил на лестницу в небо, легко можно было подняться уровня до 17-го. Причем сделать это с гораздо большим удовлетворением, чем процесс отмаливания ступеней. Впрочем, не получив сейчас этот десяток уровней, то не сильно бы расстроился. Не они были моей целью. Нет, подспорье, конечно, приятное, но и недостатки есть у такого быстрого взлета. Главное из недостатков, что я теперь выше 20 уровня. А значит, каждая смерть будет отнимать опыт. Хорошо, что нельзя упасть ниже уже полученных уровней, и то хлеб. И еще минус в том, что теперь в результате моей гибели из инвентаря может выпасть любой предмет с вероятностью 10%. Шанс же выпадения одетых на меня вещей была в 2 раза меньше. Так что умирать очень нежелательно теперь. А значит, на обратном пути надо будет отразить глаза на затылке, в образном смысле, конечно, этого слова. Стою перед открытыми воротами. Фух, успокоиться. Но поторопиться. А то, как тот админ, что смотрит на сигнал тревоги, как подредактирует доступ к колокольчику уровня так с 70-го, и все. Надо спешить. Стоит мне перейти за врата, и я понимаю, что все те красоты природы, что я видел в своей жизни, даже из тех, что показывали по ТВ, это детская мазня перед творением мастера. Но мне некогда наслаждаться гармонией чистой природы. Мне надо сделать всего 120 шагов по тропе и еще 10 по покрытой зеленой травой полянке. И все, я у цели. «Приветствую вас, молодой послушник!» Заступает мне дорогу эльф в жреческом одеянии. Я невежлив, я не отвечаю, ибо нельзя. Мне тут же дадут квест, от которого нельзя отказаться, а время на его исполнение ограничено. И как можно догадаться, минимальное требование для выполнения данного задания – уровень так 70. «Мне нужен колокольчик Панрады», – только произношу я и обхожу жреца. «Но?» «Только колокольчик». И оставляю служителя стоять с открытым от удивления ртом. С ним еще никто не был так груб. Потом я сюда вернусь и все исправлю. А сейчас время важнее, чем потеря популярности в этой локации. Постойте! Вот пристал-то. Игнорирую жреческий вопль. Но не сбиваться на бег. Тут не бегают. И это нарушение намного более серьезно, чем игнорирование служителя в ранге жреца. И желательно его избежать. Просто идти внешне спокойно, но двигать ногами побыстрее. А вот и он. На маленьком ростке Майлрона, что вырос всего в пару метров, на обычной бечевке висит деревянный колокольчик. Простой-простой на вид, если не знать, что росток этот единственный Майлрон, что прижился вне великого леса. А колокольчик, что звенит без шума для уха смертных, его звон прекрасно слышит богиня. Подхожу и немного волнуюсь, дергаю веревочкой. Деревянный язычок бесшумно ударяет по деревянному же колокольчику. Вы хотите разбудить колокольчик Панрады? Да. Выберите способ, которым вы будете его пробуждать. А что выбирать-то, я уже знаю. Кю. В этот раз целью удара духа становится божественный артефакт. От того, каким именно скиллом игрок будет колокольчик, зависит тот бонус, который приносит взгляд богини. Вы пробудили колокольчик Панрады, использовав для этого умение удар духа. Взгляд богини благосклонно скользит по вам, ее вновь приобретенному воину. Этот взгляд мимолетен, но память о нем навечно останется в вашем сердце. Отныне вы являетесь монахом Уары. Ваш класс определен божеством, и сменить его невозможно. Примечание. Сменить класс вы можете только удалив персонажа и заведя нового. Внимание! Вы получили благословение Уары, в результате которого вам изучено новое умение – щит стихии Уары. Щит стихии Уары – пассивное умение. Вы не можете его повышать осознанно. Действие умения – щит стихии Уары. Весь стихийный урон, кроме магии огня по персонажу, снижен на 10%. Урон от магии огня снижен на 20%. Щит стихии Уары относится к классу божественной защиты, и его действие не может быть уменьшено или аннулировано никакими умениями и способностями. Щит стихии Уары. Повышение умения происходит автоматически раз в 10 уровней, начиная с нынешнего. Каждый новый ранг умения увеличивает защиту на 1% от всей стихии, кроме огненной. Защита от огня увеличивается на 2% каждый уровень умения. Этот бонус можно получить только в следующих условиях. Быть высоким эльфом и иметь умение удар духа. Разбудивший колокольчик иным умением получил бы совсем другое, а представитель другой расы просто не попал бы внутрь рощи. А вот теперь можно. Ура! Мой крик полон истовой радости. Я сделал это! Мне плевать, что вокруг уже толпа из НПС-жрецов собралась и на меня смотрит. Это крик облегчения. Сдержать я его не могу. Но я быстро беру себя в руки и низко кланяюсь всем собравшимся. Мои извинения столь уважаемым эльфам, как вы, но мой путь определен еще до моего рождения. Я не могу с него свернуть. И сейчас я вынужден вас покинуть. Если задержусь, меня завалят профильными квестами, соответствующими моему классу. Так что бежать отсюда и как можно быстрее. Мы понимаем, каждый приходит к матери по-своему. Мы полны смирения и будем ждать тебя. Подойди ко мне, прежде чем покинуть рощу. А вот этому эльфу отказать нельзя. Это сам настоятель. Главный жрец Уары в Танару. Как же все не вовремя, а? Как он тут оказался? Такому не откажешь. Пришлось подойти. Встаю на колени перед патриархом Матери Природы. Ты очень необычен. Ты отличаешься от других детей богов. Сильно отличаешься. В тебе есть несгибаемый стержень. Я вижу это. Я не буду тебя торопить. Я чувствую, что несешь за собой бурю ты, но эта буря нужна Танару. Это будет шторм очищения, так вижу я. Не сейчас это будет, не скоро. Его слова падают в абсолютной тишине, даже листва притихла и боится издать хоть звук. Я вижу, ты найдешь свою мать, и она не отринет заблудшего сына, хоть ты ей и не родной. Мой мозг чуть не взорвался от этой логики, если в его словах вообще была хоть доля логики. Но это не важно. Не важно, что не родной. Главное, признанный. Сын двух матерей. И на тебе благословение отца твоего Перра. Помни об этом. помни, а сейчас иди. Его сухая ладонь тихонечко толкает меня в лоб. Вы получили благословение верховного жреца Уары в Танару, Тагриаса. Все служители Уары на территории Танару относятся к вам с симпатией. Иди. На дрожащих коленях поднимаюсь. В голове каша. О чем он говорил? Это точно игра. Что за бред он нес? И могут ли вообще НПС быть безумными? Что за чушь? Какие две матери? Кто такие сыновья богов? С какого перепугу мой отец бог ветра? Эти мысли сталкиваются в голове, порождая все новое. На негнущихся ногах я покидаю священную рощу. Едва за моей спиной закрываются бронзовые врата, бегом несусь вниз по ступеням. Затем, покупая билет на цепелин и едва дождавшись его прилета, падаю в кресло согласно купленному билету. Выход. Отключаюсь от соединения и вылезаю из саркофага. Пора полазить по форумам. И, может, смогу найти зацепки на весь тот бред, что нес верховный жрец. Мне привычнее читать с монитора, так что я подгружаю поисковую систему на Декспоте. Запрос. Сыновья богов в мире игры Небесный трон. Опа! И сразу первая же страница ведет на официальный сайт НТ. Дети богов. Так называют НПС игроков. Легенда гласит, что когда бездна сблизилась с миром трона и оказалось, что мир вот-вот рухнет, боги пришли на помощь своему творению и остановили катастрофу. Но только остановили, а не смогли ее предотвратить и оттолкнуть бездну от мира. В помощь миру боги прислали своих детей. Да, пока они малы и слабы, но они очень быстро растут. И умерев, они возрождаются, а не гибнут последней смертью. Когда-нибудь сыны и дочери богов окрепнут и оттолкнут бездну, навсегда избавив мир от этого ужаса. И это в официальной истории мира написано. Вот я идиот, не прочел основы, а сразу углубился в гайды и Терриокрафт. Эта часть начала проясняться. Уже примерно зная, что искать, я углубился в гильдейские и клановые форумы социалов. Уж кто-кто, а они-то наверняка в своем отыгрыше ролей не могли пройти мимо того, что НПС считает игроков детьми богов. Через полчаса я немного продвинулся в своих поисках, но основу ухватил. Игрок считался плодом любви жителя мира и бога. Вот такой расклад. Такими хитрыми способами админы залегендировали появление игроков в мире. Вот это проработка внутренней логики. Я, если честно, был поражен. Дизайнеры НТ позаботились объяснить НПС, как и почему появляется в их мире бессмертное по сути создание. Снимаю шляпу. Дальнейший поиск показал, что игрокам неизвестно, кто их родители. Впрочем, 99,9% подписчиков истории мира не читали и вообще не знают, что они дети богов, вот как я, к примеру. Разработчики признавали, что каждый родитель одаривает скрытым бонусом своих детей. Но что это за бонусы, они отказались объяснять в категорической форме. Мол, это божественное дело и необъяснимое. Но их, впрочем, право. Узнать, кого же из богов программа трона считает твоим родителем, было невероятно трудно. Случаи, когда игроки узнавали этот секрет, единичны в упоминаниях. А вот болтливый патриарх слил мне эту информацию. Но вот как ей воспользоваться, я не знал. Также пока остался неразгаданным бред служителя про двух матерей, причем одна из них не родная. Вот ведь, блин, а впрочем, неважно. На мои планы это не влияет никак. Отключаю поисковик и, приняв гигиенические процедуры, вновь вложусь в саркофаг. Вход. И вновь снежинки уносят меня в сказку.